Доброго времени суток. Это второй выпуск подкаста о чиповой музыке на компьютере ZX Spectrum ZX Chip. У микрофона во второй раз я, Nodulus. Для второго выпуска подкаста я подготовил несколько интересных тем. Во-первых, это тема авторских прав на публикацию чип-музыки в подкастах. Немного информации о музыканте из первого выпуска, о Blackworde из группы Light Future. Расскажу о дружественных подкастах Antiktoy подкаст от Serial 4D и подкаст Сцен от Manwe. И еще немного информации о музыкальном диске Amazing 1996 от Blackworde. После выхода первого выпуска подкаста ZX Chip у меня в фидбэках появились вопросы. Какое право я имею на публикацию чип-музыки в своем подкасте, если эта музыка не является моей собственной? И какие у меня на это есть права? Скажу сразу, что чип-музыка на платформе ZX Spectrum, да и на любой другой платформе, в большинстве своем имеет отношение к демосцене, а значит является некоммерческой, то есть общественным достоянием. И ее использование является абсолютно свободным при сохранении авторства. Получается так, что чип-музыка автоматически является и подсейф-музыкой, насколько я понимаю. А общественное достояние, или public domain, это совокупность творческих произведений, авторские права, на которые истекли или никогда не существовали. Также общественным достоянием иногда называют изобретение, срок патента, на который истек. Распространять и использовать общественное достояние могут все, абсолютно все, без ограничений. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора. Ну вот это, думаю, немного прояснит ситуацию с правами на публикацию. Тем не менее, для авторов, если вы услышали свою музыку в моем подкасте и не согласны с ее публикацией, свяжитесь со мной, я уберу вашу музыку без проблем из выпуска, публично принесу свои извинения и не поленюсь перезаписать измененный выпуск подкаста. Вся музыка первого и второго выпуска подкаста написана одним музыкантом. Это Blackworde из группы Light Future. Не буду кривить душой, Blackworde — это мой знакомый. Наверное, не так мы с ним тесно и долго общались, чтобы сказать «друг», но знакомый он очень хороший. Дам волю своим ностальгическим воспоминаниям и попытаюсь восстановить картину недалекого прошлого. Познакомились мы с ним году, это в 95-96. В это время мы с головой были погружены в компьютер ZX Spectrum, в сцену, в музыку, в игры, в гемки. И именно в эти года я услышал его музыкальные композиции, увидел небольшие демки, интры. Естественно, тут же возникла концепция своей демо-группы. Название было мной придумано давно. Название стало Light Future Group. Группа светлого будущего. Вот так вот нескромно. Всего два члена группы было. Это я и Роман. У меня был ник Доктор Дед или Доктор Дисмал, а Роман был под ником Блэк Лорд. Впоследствии к нам присоединялись и уходили другие члены группы, ну и так, вплоть до распада. А за время существования группы LFG, когда членами группы были мы с Романом, ничего особенно примечательного в геймостроении сделано так и не было, а вот в музыкальном плане Блэк Лорд продвинулся очень здорово. Именно в этот период были написаны его лучшие треки на платформе ZX Spectrum для музыкального чипа AY8910. Для написания треков Роман использовал Soundtracker, Soundtracker Pro, ProTracker. Единственная программа, в которой он написал, по-моему, это был ASC Soundmaster. Естественно, творчество Блэк Лорда очень сильно повлияло на меня, и впоследствии, в любом удобном случае, я показывал его треки всем своим знакомым, хоть как-то связанные с компьютерным ZX Spectrum, и думаю, что наверняка его треки хоть как-то повлияли на творчество наших местных ZX Spectrum музыкантов. Это Cyril, также известный как Oisi, и Black Groove, известный как KG. А в 97 году я познакомил Романа с еще одним нашим местным музыкантом, теперь уже на платформе PC. Это Москалев Павел. И после этого момента Роман серьезно увлекается новой платформой, новыми возможностями, новыми перспективами, новыми звуками. Тогда же Павел предлагает принять участие в музыкальном коллективе ORZ Project. И в рамках этого коллектива Роман работает до сих пор и пишет не менее талантливую и красивую музыку. А сейчас я, пожалуй, расскажу об истории возникновения первого выпуска подкаста ZX Chip и немножко о дружественных ему подкастах Antiktoy подкаст от Serial 4D и подкаст Цен от Manwe. История записи первого подкаста такова. Решил я записать подкаст. А скорее всего решился. Конечно, произошло это не случайно. Давно вынашивал идею сделать подкаст о чип-музыке. А вернее, чип-музыке на ZX Spectrum. И несколько раз эта тема поднималась среди знакомых местных спектрум-гиков. С KG, с Киберджеком, с GD, с Сирилом. Тема поднималась на наших общих встречах, но ни к чему практическому это не приводило. Идея так и повисла в воздухе и осела серой пылью в наших головах. Прошло время, и я записал подкаст совершенно спонтанно. Нашел в развале своих компьютерных железок микрофон и проверил его на работоспособность. Вот эта проверка и вылилась в запись первого подкаста ZX Chip 1. Самое забавное, что в это самое время писался по теме подкаста Тойси, aupod.arpod.ru. Писались хоть и в одно время, но совершенно не договариваясь и не зная о замыслах друг друга. Так что, можно сказать, появление наших подкастов способствовал, скорее всего, мировой разум, чем наши желания или возможности. Рекомендую для прослушивания также подкаст от Манве и Санс под названием «Сцен» – scen.arpod.ru. Хоть этот подкаст не посвящен только лишь чиповой музыке или, скажем, музыке на ZX Spectrum, а имеет более общую тему сцены и музыкальной сцены в том числе, в рамках данного подкаста выходит программа Old School Clinic с Big Beat Radio с ее ведущим Тон. Old School Clinic имеет более узкую направленность, и послушать эти подкасты очень и очень интересно. Amazing 1996 – музыкальный диск от Black Lord. В октябре 2006 года я записал первый альбом чип-музыки от Black Lord, состоящий из 12 треков. Это одни из самых первых треков музыканта, написанные в рамках группы Light Future. Как вы можете догадаться, альбом записан для себя в домашних условиях для друзей и знакомых. Обложку этого альбома можно увидеть на сайте nadeus.blackspot.com. Если вы хотите стать обладателем этого диска, то можете связаться со мной по электронной почте или по ICQ. Координаты можно найти в моем профиле на arpod.ru. А теперь я представлю вам возможность немного отдохнуть от моих повествований и насладиться прекрасной чип-музыкой. Вся сегодняшняя музыка была написана Black Lord из Light Future Group. We'll be right back. And then,